радиоизлучения и радиогалактики. Подавляющее большинство галактик излучает преимущественно в видимой части спектра, хотя излучение может испускаться во всем спектре. Источниками света, конечно, являются звезды, из которых состоит галактика. Однако радиогалактики испускают огромное количество энергии в виде радиоволн. Светимость радиогалактик в радиодиапазоне сравнима или даже заметно превосходит со светимостью составляющих ее звезд в оптическом диапазоне. Наша галактика является чрезвычайно слабой радиогалактикой. Ее излучение в радиодиапазоне составляет менее 0,1% ее оптического излучения. Радиоволны создаются электронами космических лучей, движущимися с околосветовыми скоростями по крутым спиралям вокруг силовых линий межзвездного магнитного поля. Под действием магнитного поля электроны ускоряются и, следовательно, излучают. Рисунок 77. Примечание диктора. Далее на странице 204 следует рисунок 77. Синхротронное излучение. Когда электрон движется по спирали вокруг магнитных силовых линий, он испускает мощный импульс радиоизлучения. На рисунке магнитно-силовые линии, точки, изображены проходящими перпендикулярно плоскости страницы, а электрон излучает пучок радиоволн по касательной к спиралевидной траектории, по которой он движется вокруг магнитных силовых линий. Конец примечания диктора. Согласно теории электромагнитного поля, ускоренные заряды должны терять энергию в виде излучения. Характерная длина волны этого так называемого синхротронного излучения электронов, движущихся с релятивистскими скоростями, лежит в диапазоне от сантиметров до метров, то есть чуть ниже того интервала длин волн, который включает волны в плазме с длиной волны около 200 метров, и УВЧ-диапазон, длина волны около 3 метров, используемые для радиосвязи. К счастью, наземные радиопередатчики, используемые для радиовещания, не перекрывают всей этой полосы, и мы можем без помех слышать радиогалактики в определенных узких полосах. Синхротронное излучение обладает высокой степенью направленности. Электроны излучают лишь в очень малом угле вокруг их мгновенного направления движения. Поэтому, если магнитное поле достаточно однородно и строго ориентировано, синхротронное излучение, как правило, оказывается поляризованным. Это означает, что электромагнитные колебания, которыми определяется радиоволна или волна любого другого электромагнитного излучения, происходят в выделенном направлении. Поляризация – это уникальное свойство синхротронного излучения, которое позволяет нам отождествить это излучение с космическими источниками радиоволн в радиогалактиках. Другие виды радиоизлучения, как, например, излучение горячего газа, являются неполяризованными. Чтобы сфокусировать на приемнике, возможно, большую часть слабого сигнала, приходящего от далекого радиоисточника, радиоастрономы используют гигантские радиотелескопы, имеющие сотни метров в диаметре. Приемники с помощью различных электронных устройств сигнал усиливается и разлагается в спектр. Если сигнал от радиогалактики пропустить через громкоговоритель, то он создает непрерывный шипящий звук. В нем нет какой-либо выделенной частоты, и подобно шуму или радиопомехам, этот сигнал представляет собой суперпозицию многих частот, передаваемых одновременно. Поскольку наша галактика, как и большинство других галактик, прозрачна для радиоволн, мы можем исследовать самый центр галактики, изучая наиболее длинноволновое синхротронное излучение. Что касается более коротких волн, то на определенных характерных длинах волн в радиодиапазоне излучает атомарный водород и целый ряд молекул. Как и в оптической части спектра, эти длинные волны называют спектральными линиями. Они являются радиоаналогами оптических эмиссионных линий в спектре горячего газа. Одну из спектральных линий с длиной волны 21 см излучает атомарный водород. Спектральные линии с меньшими длинными волн излучают различные молекулы водяного пара, окиси углерода, формальдегида. Эти и многие другие молекулы были обнаружены в плотных межзвездных облаках, разбросанных по Млечному пути. Таким образом, наблюдение линии излучения молекул дают нам уникальную возможность исследования структуры далеких областей галактики. Однако излучение в отдельных линиях радиоспектра весьма слабо так что вне Млечного Пути его удалось обнаружить лишь в сравнительно близких галактиках. Более длинноволновое синхротронное излучение характеризуется значительной интенсивностью. Фактически это излучение можно принимать с гораздо более далеких расстояний, чем видимый свет. Следовательно, для изучения удаленных галактик мы можем составить карту синхротронного излучения. Исследования неба в радиодиапазоне привели к открытию множества радиоисточников, у которых не обнаружено оптических двойников. Более подробное исследование таких специфических областей, откуда приходят радиосигналы, можно осуществить путем глубокого фотографирования неба на самых больших современных телескопов. Иногда таким образом удается обнаруживать чрезвычайно слабое изображение далекой галактики. В некоторых случаях такая галактика оказывается слишком слабой в оптическом диапазоне, чтобы ее можно было обнаружить. Примечание диктора. Далее на страницах 206 и 207 следует рисунок 78. Радиогалактика Центавр-А. Очень мощный источник радиоизлучения Центавр-А возможно демонстрирует столкновение или слияние между эллиптической и спиральной галактиками. А. Часть радиоизлучения создается в ядре галактики, области, поперечник которой меньше одного светового года. Интенсивность излучения сильно изменяется со временем. Большая часть радиоизлучения приходит от огромных областей, простирающихся на миллионы световых лет по обе стороны от галактики. Как было обнаружено, ядро этой галактики создает также рентгеновское и инфракрасное излучение. Ядро излучает почти во всем электромагнитном спектре Б. На рисунке В показана радиокарта. Контуры, аналогичные контурам высоты на топографической карте, отмечают различные уровни интенсивности радиосигналов. Конец примечания диктора. Страница 208. Время от времени, если какая-то из слабых галактик оказывается достаточно яркой, чтобы можно было исследовать ее свет спектрометрически, в ее спектре обнаруживается существенный доплеровский сдвиг, возможно соответствующий красному смещению около 0,5, а в редких случаях даже красному смещению до единицы. Это означает, что эмиссионные линии в спектре света галактики смещены на удвоенную длину волны, излучаемую галактикой. Примечание диктора. Далее на странице 208 следует рисунок 79. Хвостатая радиогалактика. Радиогалактика NGC-1265, скопление галактик Персея, имеет хорошо заметные радиоголову и радиохвост. На радиоизображении галактики нанесены штрихи, указывающие направление магнитного поля. Радиоизлучение сильно поляризовано. Магнитное поле и радиоизлучение, по-видимому, исходят от головной области галактики, где мог произойти двойной выброс. Магнитное поле так обтекает галактику, будто она движется сквозь газ, заполняющий межгалактическое пространство скоплений галактик. Конец примечания диктора. Замечено, что нередко радиоизлучение таких далеких источников исходит не прямо из области, видимой в оптическом диапазоне, где находится галактика. Очень часто обнаруживает двойной объект, центр которого приходится на оптический объект, рисунок 78. Это выглядит так, будто в гигантском взрыве были выброшены в двух противоположных направлениях два огромных облака плазмы, излучающие в радиодиапазоне. Иногда наблюдается не одна пара таких радиоушей, а больше, что указывает на возможность серии взрывов центральной галактики. Видимая в оптическом диапазоне галактика часто кажется крошечной по сравнению с областями, излучающими в радиодиапазоне. Примечание диктора. Далее на странице 209 следует рисунок 80. Радиоинтерферометр со сверхдлинной базой. Радиотелескопы на двух различных континентах могут одновременно наблюдать далекий радиоисточник. А. Следя за фазой радиоволн и синхронизируя время наблюдений, можно затем синтезировать принимаемые сигналы. Таким образом, мы имитируем действие гигантского радиотелескопа с разрешением, эквивалентным разрешению одного телескопа, который охватывает два континента. Работа интерферометра основана на следующем принципе. Радиоволны, принимаемые двумя антеннами, проходят слегка различные пути. При сложении сигналы взаимно усиливается, если разность хода равна четному числу полуволн и взаимно уничтожается, если разность хода равна нечетному числу полуволн. По мере вращения Земли разность хода меняется, поскольку она зависит от восхождения источника альфа. Следовательно, интерферометр имеет многолепестковую диаграмму направленности B. Угловое разрешение равно ширине одного лепестка или лямбда, деленное на L, где лямбда – длина волны и L – расстояние между двумя антеннами. Использование огромных межконтинентальных базовых расстояний позволяет получить разрешение, более чем в 1000 раз превышающее разрешение, когда-либо достигнутое на оптическом телескопе. Конец примечания диктора. Наглядное свидетельство присутствия межгалактического газа было получено с помощью радиокарт галактик в скоплениях, обладающих протяженными радиоушами. Рисунок 79. Быстрое движение галактики, из которой были выброшены радиоуши, внутри скопления вызывает сильное искажение формы радиоушей. Это обусловлено давлением межгалактического газа и приводит к образованию хвоста позади галактик. Картина напоминает инверсионные следы в атмосфере, оставляемые реактивными самолетами. Страница 210. Поскольку излучающая в радиодиапазоне плазма заключена лишь в узком хвосте, можно непосредственно определить плотность межгалактического газа, обтекающего такие галактики. Не вызывает удивления, что величина этой плотности совпадает с тем значением, которое было получено из определения количества газа, необходимого, чтобы обеспечить наблюдаемое рентгеновское излучение. Одним из волнующих открытий, сделанных с помощью новых методов радиоинтерферометрии, было обнаружение рождения радиогалактики внутри оптической галактики. Радиоинтерферометр состоит из двух радиотелескопов, расположенных далеко друг от друга, возможно, на разных континентах, и наблюдающих одновременно за одним источником. Поскольку эти радиотелескопы одновременно измеряют один и тот же волновой фронт, они способны эффективно действовать как один единственный, но невероятно огромный радиотелескоп. Рисунок 80. Метод радиоинтерферометрии значительно увеличивает наши возможности по разрешению структуры удаленной радиогалактики. Разрешающая способность телескопа прямо пропорциональна его линейному размеру, который в данном случае не что иное, как расстояние между телескопами. Метод радиоинтерферометрии со сверхдлинными базами позволяет нам исследовать ядра далеких радиогалактик. Масштабы разрешаемых структур в этом случае более чем в 1000 раз мельче тех, которые способен разрешить самый большой оптический телескоп. В некоторых случаях наблюдался невероятно мощный всплеск радиоволн из ядра, сопровождаемый расширением излучающей в радиодиапазоне области. Подобные галактики столь удалены, что скорость их расширения, необходимая, чтобы происходящие с галактикой изменения были обнаружены, должна быть очень велика. И в самом деле, видимая скорость расширения в некоторых случаях фактически превышает скорость света. Однако, как известно из физики, в природе не существует скоростей, превышающих скорость света. Одно из объяснений этого явления сводится к попытке рассматривать его как оптическую иллюзию. Аналогичное по своей геометрии явление наблюдается, когда луч прожектора прорезает небо. Нам кажется, что луч имеет очень большую видимую скорость относительно звезд. Звезды так далеки, что как бы невелики были их скорости, мы едва замечаем, какое бы то ни было движение. Но луч прожектора пересекает небо за какие-нибудь секунды с точки зрения гипотетических наблюдателей, находящихся на ближайшей звезде. Кажущаяся скорость луча, если бы он был достаточно мощным, чтобы достичь этих наблюдателей, была бы намного больше, чем скорость света. Таким образом, видимые скорости могут превышать скорость света, хотя скорость любого материального объекта всегда меньше скорости света. Примечание диктора. Далее на странице 211 следует рисунок 81, модель двойного выброса для радиогалактики. Мощный источник энергии в ядре галактики испускает непрерывный поток частиц высокой энергии. Они прокладывают себе путь вдоль меньшей оси газового облака, охватывающего ядро, и через окружающую межгалактическую среду пробиваются две струи частиц. Эти струи в конце концов разбрызгиваются и останавливаются, образуя гигантские области плазмы, напоминающие по форме уши, которые излучают радиоволны. Испускание радиоволн обусловлено синхротронным излучением релятивистских электронов, выбрасываемых из ядра в замагниченные области радиоушей. Конец примечания диктора. Какова причина таких взрывов в радиогалактиках, пока остается предметом чисто умозрительных построений. Область, в которой происходит взрыв, очень мала, возможно, всего лишь несколько световых лет в поперечнике. Эта область расположена в очень плотном ядре галактики, в самой внутренней ее части. Размер этой области очень мал, что существенно ограничивает возможные природы источника энергии. Согласно одной из гипотез, из ядра галактики с большой скоростью выбрасываются массивные компактные объекты с массой порядка 1 миллиона масс Солнца. Эти объекты служат источниками высокоэнергетических электронов в областях радиоизлучения. В соответствии с другой точкой зрения, взрыв представляет собой выброс из ядра галактики большого числа частиц высокой энергии. Частицы проносятся сквозь газовую среду в центральной области галактики. Рисунок 81. Если распределение газа из-за вращения имеет уплощенную форму, то частицы должны стремиться двигаться по пути наименьшего сопротивления, то есть вдоль наименьшей оси области, в которой распределен газ. Непрерывные потоки частиц высокой энергии могли бы пробивать окружающий газ и проникать сквозь любую межгалактическую среду, окружающую галактику. В конце концов, эти струйные потоки частиц будут обрываться, накапливаясь в радиоушах. Эта модель двух струй, по-видимому, дает разумное объяснение морфологии наблюдаемых радиогалактик. Но остается загадкой природы той силы, которая приводит к возникновению двойных потоков частиц. И это совсем не потому, что не удается построить приемлемую теорию. Напротив, мы в избытке располагаем теориями, объясняющими природу ядер радиогалактик. Но у нас нет подходящих критериев, которые позволили бы выбрать из этих теорий правильную. Кажется весьма вероятным, что механизм основного выхода энергии в ядрах радиогалактик тесно связан с феноменом квазаров, излучение которых, как мы увидим, формируется в очень компактной области.